и вдруг на горизонте возник российский издатель, который купил на пробу одну вещицу. Автор уже ни на что особо не надеялся, поэтому отдал рукопись за сущие гроши, только чтобы обозначить факт продажи. Он бы и за даром отдал, лишь бы напечатали, поскольку был, как уже говорилось, человеком не бедным, но до крайности честолюбивым. А переводчик Владимир Соловьев сделал из этого полубезграмотного рассказа настоящую конфетку. И этим было положено начало целой серии книг одного автора, книг, которые пользовались бешеным успехом у российских читателей и прекрасно раскупались, принося прибыль издательству. Шерхан приобрел 32 рукописи, из которых 14 уже вышли в серии «Восточный бестселлер». Осталось еще 18, а автор-то продолжает сочинять. «Теперь я понимаю, почему Шерхан так за тебя держится», — заметила Настя. «Деньги в рукописи уже вложены, а кроме тебя никто не сможет с ними работать. Ты действительно незаменим для них. И понятно, почему они так боялись скандала, который ты мог устроить, уличив их в нарушении твоих прав. Ты из-за этого мог рассердиться и отказаться от сотрудничества с издательством. А я-то все голову ломала, почему они столько усилий приложили, чтобы раздобыть эту случайно попавшую к тебе бумажку. Мне казалось, что цель со средствами не соотносится. Уйдешь ты, найдут другого переводчика. А оказалось, что никакой другой переводчик их в принципе устроить не может. Им нужен только ты. И они вцепились в тебя мертвой хваткой. Володя, они действительно делают левые тиражи. Я это совершенно случайно обнаружила, просто тебе не хотела говорить. Она рассказала Соловьеву о том, как купила на Ленинградском вокзале клинок и как сравнивала два экземпляра книги, сидя у себя дома. И когда я читала роман, меня не покидало ощущение чего-то давно знакомого, но абсолютно неуловимого, неосязаемого. Знаешь, бывает, уловишь слабый запах, который связан в твоей памяти с детством, и он тут же исчезнет, а ты не можешь понять, то ли тебе почудилось, то ли что. Вдруг ни с того ни с сего вспомнишь что-то из своего детства и долго удивляешься, с чего это такие воспоминания в голову лезут. И здесь было так же. Читаю про разборки между преступными кланами японцев в Америке, а вспоминаю, как мы с тобой ездили за город или на пляж. Когда ты догадалась? Давно? Только сегодня ночью. Проснулась от того, что шумел дождь, и вспомнила, и встать я не встаю, и спать не спится. И так проходит ночь, и утро настает, — подхватил Соловьев, грустно улыбнувшись. Аривара Нарихира, 9 век. У тебя хорошая память, Анастасия. Хорошая, — согласилась она, — не жалуюсь. И вот, когда я вспомнила это стихотворение, то вспомнила и другие. В «Клинке», например, ты написал «Человек с грустными глазами». Это человек, который в детстве никогда не плакал, когда его ругали и били. Мне это сразу показалось знакомым, но тогда я не уловила, в чем суть. А сегодня ночью сообразила печальным. И я был таким. Становится сердце ребенка, который не плачет, хотя и ругают, и бьют. Исикава-то Кубоку, вздохнул Соловьев. Что ж, раз ты теперь все знаешь, нет смысла отпираться. Спору нет, меня это все не украшает, но ничего плохого на самом деле в этом нет. Я не ворую чужие рукописи. Я их переделываю и довожу до совершенства. На книге стоит имя подлинного автора, так что его права не ущемлены. Он замолчал и отвернулся, глядя в окно. Настя терпеливо выдерживала паузу, мужественно борясь с желанием закурить. Наконец Соловьев снова заговорил. «Я их ненавижу. Они не зря боялись, что я найду эту проклятую бумажку. Я не намерен спускать им это с рук». «И для этого ты начал меня разыскивать?» «Я хотел тебя видеть, я скучал по тебе». Настя встала с уютного мягкого диванчика и с удовольствием потянулась. «Не лукавь, Соловьев, поехали на кухню. Я сварю себе кофе и поговорим о твоих издателях. Гнев твой праведный, спору нет, и ты имеешь полное право начать разбираться с Шерханом. Только не надо петь мне песни о твоей глубокой и неприходящей любви ко мне. Я все равно тебе не верю». «Почему?» В голосе его Настя услышала настоящую неподдельную тоску. Ей стало неловко. В самом деле, почему она так поступает с ним? Почему убедила себя в том, что он не может ее любить? Только потому, что когда-то он не ответил на ее чувства? Нет, скорее тут другое. Одинокий, больной человек готов любить кого угодно, кто вносит хоть какое-то тепло в его тоскливое одиночество. «Не будем об этом, ладно?» — мягко сказала она. «Поехали». Соловьев развернул кресло и направился из кабинета в гостиную.